Глава 12. К счастью, с переходом на новый этап обучения старик все же сбавил обороты. У меня наконец-то появилось время не только для учебы и работы, но и на небольшой перерыв. Это был глоток свежего воздуха после месяцев удушающего напряжения. Так ближайший свой выходной день я решил посвятить именно отдыху. Ну, почти. Подумал, так сказать, совместить приятное с полезным. Взяв с собой Шея, Рея и Ренара, я отправился на прогулку по городу. Ну и заодно нужно было провести небольшую инспекцию. Но это так, по ходу дела. «Фауст, слушай, а ты уверен в старике? Понимаю, он нас учит и все такое, но все же. Мы ведь о нем почти ничего не знаем. Может, стоит хотя бы кого-нибудь к нему приставить?» — задал неожиданный вопрос Шей. Его брови сомкнулись в тревожной складке. «Кого, например? Одного из тех, кого он обучает?» — усмехнулся я. «Ты ведь и сам должен понимать, что это бесполезно. Любого из наших он засечет без проблем. У нас просто нет людей, что были бы способны посоперничать с его опытом. Тем более, что почти все время он проводит в доме, и следить за ним особого смысла нет». «Да я все понимаю, но все равно как-то неспокойно. Неуютно мне, понимаешь, когда рядом тот, кого нельзя просчитать. Как бы он сам не захотел подсидеть тебе и занять место во главе. А ведь чем больше человек он обучит, тем выше у него будут шансы на подобный исход». Шей раздраженно пнул камешек, попавшийся под ноги, и тот, весело подпрыгивая, умчался в придорожную пыль. «Этот вариант развития событий я тоже уже просчитывал. Его вероятность далеко не нулевая, но выбора у нас, по сути, нет. Больше никто не сможет дать нам такие же знания, как он. Честно говоря, это огромное везение, что мы его вообще смогли найти и уговорить». Чуть поморщившись, я почесал подбородок. «С другой стороны, странно, что мы вообще смогли узнать о его прошлом месте работы. Обычно о таком не болтают на каждом углу. Почему-то мне кажется, что он сам хотел, чтобы его нашли. Его могли специально внедрить в гильдию. Или он сам услышал о нас и захотел связаться. Правду мы все равно не узнаем. Даже если он сам скажет, это не проверишь. Так что действуем по обстоятельствам. Пока он для нас крайне полезен, пусть так и будет. Ну а там посмотрим». «Как скажешь», пусть и с неохотой. Но признал он мою правоту, сдавленно вздохнув. «Пока забудь о старике. Мы ведь сегодня решили просто прогуляться. Вот и займемся этим. Посмотри, какая погода шикарная на улице. Солнце светит, тепло. Весна идет. Гуляй, гуляй!» Улыбнулся я, сорвав у края дороги, привлекший мое внимание, фиолетовый цветок, чем-то напоминающий известный мне ирис. «И куда пойдем?» — обреченно махнул он рукой. «Вон, пойдем, зайдем туда. На удивление, я там еще ни разу не был», — кивнул я в сторону храма, что расположился чуть в стороне от главной улицы города. Его каменные стены золотились в лучах полуденного солнца, привлекая внимание. Да, так уж получилось, что этот храм я довольно долго игнорировал. Еще по воспоминаниям из прошлой жизни помнил, что не особо верил во все вот это. Однако, учитывая мое, по сути, перерождение и существование магии, уже и в богов можно начинать верить. Тем более, как говорят, тут они и вправду являются людям, пусть и крайне редко. А учитывая то, что рассказывал Шира, сомнения в их реальности уже давно отпали. Обстановка внутри храма оказалась обычной. Простой каменный пол и стены, никаких особых золотых украшательств и того подобного. Лишь небольшие статуи в нишах по краям всего зала. «Как-то многовато тут разных богов», — удивленно осмотрелся я. «Ну а ты что хотел? Не строить же каждому отдельный храм. У нас тут не столица. Места столько нет. Да и денег. Кому надо, тот к своему богу и тут подойдет. В зале в этот момент находилось человек 5, что стояли каждую своей статуи, вознося молитвы. Их шепот сливался в единый, умиротворяющий гул. «Эй, нам туда!» На моем плече со вспышкой появился Шира, указав лапкой в дальнюю часть зала. «Надо дать знать, что я в порядке, а то я как-то об этом позабыл. Пой влетит мне, если вернусь домой». Последовав в том направлении, куда он указывал, мы дошли до двух ниш, в каждой из которых стояла по одной кажущейся абсолютно одинаковой статуи, изображающей молодую девушку с длинными волосами. Вот только одна из статуй была выточена из черного камня, а вторая — из белого. Обратив внимание на таблички над нишами, я прочел: Хель — богиня смерти и тьмы. Сиф — богиня жизни и света. Хотя насчет одинаковости я немного приврал. Если присмотреться ближе, можно было различить детали. Все же это были скорее сестры-близнецы, чем одна девушка. У Хель уголки губ были подняты чуть выше, в намеке на загадочную улыбку, а в глазах Сиф читалось спокойное, всепрощающее добро. Я не знаю почему, но Хель показалась мне симпатичнее. «Красивая», — едва слышно прошептал я, заворожённо глядя на изваяние из черного камня. «Эй, не заглядывайся!» Шира запрыгнул мне прямо на голову, заслонив лапками обзор. «А что, разве у нее муж есть?» — удивился я. «Нет, вроде, но демона тебя побери, Фауст. Просто не стоит. Я ее слишком хорошо знаю. Поверь, лучше обычным людям не привлекать внимание богов. Целее будешь. Давай лучше быстрее принесем дары и пойдем. Бельчонок спрыгнул на небольшой алтарь перед статуей и положил на него несколько орехов, что героически стащил на нашей кухне утром. Ту же манипуляцию он проделал и перед второй статуей. «Дары? Ах да!» — вспомнил я. «Вот только ничего такого я с собой не прихватил. Преподнести просто деньги? Как-то это пошло, что ли? Но ничего иного у меня, по сути, и нет. Хотя я перевел взгляд на свои руки, в одной из которых до сих пор был зажат тот самый цветок, что я ранее сорвал на улице. Не особо задумываясь, я положил его на алтарь. «Прекрасный цветок для прекрасной девушки», — улыбнулся я. Вот только когда я собирался уже идти дальше, мне будто показалось, что статуя на миг улыбнулась. Тень скользнула по каменным губам, делая выражение лица живым и почти одушевленным. Но такого ведь не может быть, правда? Видимо, фантазия дала сбой. Уж больно хорошее у меня сегодня настроение. Еще бы оно таким не было в первый нормальный выходной спустя столько месяцев. Для богини света, увы, цветка у меня не оказалось. Так что пришлось занять у одного запасливого бельчонка, что иногда начинал напоминать мне хомяка, немного орехов. «Отдашь в два раза больше», — потребовал он, сверкнув своими хитрыми глазами-бусинками. «Хорошо», — вздохнул я, все сильнее убеждаясь, что в его родне затесался хомяк. Вообще, его возможность прятать все вещи в свое подпространство меня всегда поражала. Если получится, надо будет попытаться скопировать эту его способность. Мне бы свой собственный бездонный мешок не помешал бы. «А сколько вообще богов существует?» — озвучил я вслух свой вопрос. «Основных 20, все, которые представлены в этом храме. Но фактически точное количество не скажу. Есть множество божеств, что почитается только в определенных местностях», — ответил мне Ренар. «Интересно», — протянул я, еще раз осматривая зал, пытаясь охватить взглядом все это божественное собрание. Вокруг было множество необычных статуй. Вон, например, весьма необычная статуя, изображающая мужскую фигуру в капюшоне, из-под которого можно было увидеть лишь широкую улыбку, состоящую из немного пугающих острейших клыков, будто у акулы. «Блайт — бог молний», — прочел я на табличке. Впрочем, была еще одна статуя, завладевшая моим вниманием. Вернее, даже не сама статуя, а надпись над ней. «Геката — богиня магии, тайн и луны». Проигнорировать богиню, что отвечает за магию, для меня было бы кощунственным, так что я подошел ближе. Но и сама статуя была довольно необычной. Она представляла из себя три женские фигуры, стоящие спиной друг к другу, отличающиеся лишь возрастом. Что-то я про это слышал. Триединая богиня в обликах девы, матери и старушки. Лицо старушки было испещрено морщинами прожитых лет. Мать смотрела на мир со строгой мудростью, а дева — с любопытством и дерзостью. Подумав немного, я просто выпустил немного маны, приложив руку к алтарю. Что еще преподносить богине магии, как не саму магию? Алтарь ненадолго потеплел, словно в ответ на мое подношение, но это чувство быстро прошло. Молиться и желать чего-то перед алтарями я не стал. Нет уж, не стоит влезать в долги перед сверхъестественными сущностями. Я всего добьюсь и сам. Так что наша прогулка продолжилась. Мы прошлись по улицам города, добрались до торговой улицы, где перекусили ароматной выпечкой у местных торговцев. Запахи свежеиспеченного хлеба, корицы и жареного миндаля витали в воздухе, создавая иллюзию беззаботного бытия. Жизнь казалась прекрасной. Даже Шей оттаял и тоже наслаждался отдыхом. Вот только далеко не все вокруг разделяли мое мнение. Мой взгляд зацепился за грустное лицо со следами слез. Маленькая девочка лет 7 на вид сидела на краю улицы. Перед ней прямо на земле лежал ее товар. Старенькие, неказистые детские игрушки. Пусть и довольно чистые, но явно совсем не новые. Вон, у деревянной лошадки не хватало уха, у медвежонка торчала солома изнутри, а у куклы уже стерся нарисованный глаз. «И что же ты продаешь, девочка?» — спросил я, подойдя ближе и присев на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. «Игрушки. Они хорошие, правда, правда», — подняла она на меня полный надежды взгляд. «Вот это Мишка. Он любит поваляться на кровати по утрам. А собачка очень храбрая. Она защищала меня от плохих людей. И вас будет защищать. Они все очень хорошие. Купите, пожалуйста». «Если они все такие хорошие, чего же ты их продаешь? Еще сильнее посмурнел я. «Неужели самой надоело с ними играть?» «Нет, просто я... Мне очень нужны деньги. Маме плохо. И становится все хуже. Она даже встать с кровати не может. Я пыталась позвать доктора, но ему нужны деньги, а у нас нет денег. У меня есть только игрушки. Купите их, пожалуйста». Подняла она на меня свои огромные глаза, полные боли и страха, и в их глубине плескалось отчаяние, не по годам взрослое. «Собирай все свои игрушки и иди домой». «Нет, пожалуйста, не прогоняйте меня. Меня и так отовсюду уже прогнали. Я хочу помочь маме». Вдруг полились слезы из ее глаз, а девочка с ужасом подскочила со своего места. Сердце ёкнуло. Что-то острое и знакомое сжалось в груди. Даже не знаю, кем нужно быть, чтобы прогнать ее в такой ситуации. Пусть я не самый хороший человек, но даже я не могу смотреть на то, как отчаянно плачет маленькая девочка. «Успокойся. Я тебя не гоню. Отведи меня домой. Я помогу твоей маме». Едва сдержал свои эмоции, вырывающиеся наружу. Мой голос прозвучал тише и мягче, чем я ожидал. «Правда?» В глазах девочки, словно сверхновая, вспыхнула всепоглощающая надежда, сразу высушившая слезы. «Правда? Идем. Давай поспешим», — кивнул я, погладив ее по голове. «Да, я сейчас». Быстро похватав свои игрушки и лучась радостной улыбкой, она побежала вперед. Но мы быстрым шагом последовали за ней. «Фауст, ты уверен?» Потянув за рукав, на ухо шепнул мне Шей. Его лицо было серьезным. «Мы ведь не благотворительная организация. Мы не можем помочь всем». «А ты сможешь сейчас сказать ей, что не поможешь? Именно сейчас, когда она так хочет спасти свою маму?» Скептично посмотрел на него. «Нет, прости, ты прав. Надо помочь». Задумавшись лишь на миг, кивнул он, и в его глазах мелькнуло давно забытое детское понимание. «Уж кто-кто, а Шей должен меня понять лучше всех. Он очень хорошо знает то чувство отчаяния, что показала девочка. Его мать погибла в раннем возрасте. Именно так он и попал в приют. Он не любит об этом вспоминать, но явно никогда не забудет тот ужас». Вскоре мы добрались до места. Это оказалась старая, покосившаяся лачуга на краю города. Войдя внутрь, Девочка побежала к соломенной подстилке прямо на полу, на которой лежала молодая, крайне худая, осунувшаяся девушка с бледной кожей. Воздух в лачуге был тяжелым, пах немытым телом и болезнью. «Мама, мама, я привела помощь!» Девочка, бросив игрушки, подскочила к девушке, схватив ее за руку. Та открыла глаза и слабым взглядом окинула комнату, наткнувшись на нас. Вот только вместо надежды там промелькнул испуг. «О, у нас ничего нет. Правда. Пожалуйста, не трогайте дочку», — сиплым голосом взмолилась она, пытаясь прикрыть собой ребенка. «Успокойтесь. Мы тут не для того, чтобы вас грабить, а чтобы помочь», — поморщился я, обернувшись. «Рэй, можешь сходить за врачом? И побыстрее, по возможности». «О, будь уверен, он будет бежать сюда со всех ног», — промелькнула ярость в его глазах, и парень быстро удалился, свернув за угол с такой скоростью, что за ним взметнулся клуб пыли. Ни один Шей разделял боль этой девочки. Все мы сироты. А для сирот слово «мама» значит очень многое. Мне еще, честно говоря, попроще. Память прошлой жизни плюс свою мать я никогда не видел. А вот тем, кто ее лишился в осознанном возрасте, даже представлять их чувства не хочу. Эта девочка могла стать такой же сиротой, как и мы, в любой момент. А этот доктор не захотел помочь и вылечить ее. Сюда-то он живым доберется, а вот что будет с ним дальше, я даже не знаю. Но сдерживать никого из своих точно не буду. «Как вообще подобное случилось? Неужели вам совсем не было кому помочь?» «Моего мужа убили 2 недели назад. Он перешел дорогу местным бандитам. Они убили его, после чего пришли к нам и забрали все, что только могли. Осталось только немного еды в подполе. А я... После того, что они сделали, я больше не смогла даже встать. Родни у нас тут нет. Соседи помогать тоже не стали. У них своих проблем хватает. Помочь нам просто некому». Она смотрела на меня уверенным, но немного обреченным взглядом, не проронив ни слезинки. Ее глаза были сухие и пусты, как выжженная пустыня. И я сразу все понял. Пусть она и не сказала прямо, но что могут сделать бандиты без принципов с молодой беззащитной девушкой, было понятно. Ублюдки. Я едва сдержал свой гнев. Он поднимался по горлу едким горьким комом. Они перешли черту. Но я ведь их предупреждал. Главный гарантировал мне, что беспредельничать в пределах города они не будут. Он свое слово нарушил, значит, и я могу его больше не держать. Вскоре явился доктор, подгоняемый Рэем, и тут же занялся пациенткой. И, закончив осмотр, поспешил доложить своему сопровождающему. «Состояние плохое, но поправимое. Вот только для излечения понадобится весьма недешевое лекарство. Возможно, даже артефакт понадобится, чтобы ей полностью восстановиться и встать на ноги. А они крайне дорогие, и получить их проблематично». «Вот и достанешь их. Уверен, ты сможешь», — приказал я. И мой голос прозвучал тихо, но с такой леденящей угрозой, что доктор вздрогнул. «Эта девушка под защитой гильдии, и твоя жизнь теперь напрямую связана с ее. Не сможет встать на ноги? Ты тоже. Не выживет? Ты последуешь за ней. Считай, что ты лечишь сам себя, понял?» «Да», — резко отшатнулся он, едва услышав о гильдии. Его лицо побелело, как мел. «Вот и хорошо», — кивнул я. «Рэй, присмотришь за ним?» «Разумеется», — оскалился тот. «Уж я-то присмотрю». «Шей, идем», — махнул рукой, вышел на улицу, глубоко вдохнув прохладный воздух, чтобы остудить пылающую ярость. «Нужно найти тех бандитов?» Сразу все понял он, и в его глазах вспыхнул тот же холодный огонек. «Да, но не только это. Знаешь, раньше мне казалось, что мы с ними сможем нормально сосуществовать. Но я ошибся. Пора очистить наш город от этой швали. Подготовь все. Будет сделано!» Довольно оскалился он, и его рука непроизвольно легла на рукоять кинжала за поясом. «Еще кое-что. Мы обычно набираем в гильдию сирот. Но этот случай показал мне, что не только они нуждаются в нашей поддержке. Стоит обратить внимание на Вот такие бедные семьи. За помощь им они будут служить гильдии ничуть не хуже. Да, я думал об этом, но откладывал. Думаю, пора расширяться, — понимающе кивнул он. Вот и хорошо. Тогда готовься. Спешить не будем. Сперва пусть все фигуры займут свои позиции. Чистка будет проблемной, но это нужно сделать, — предвкушающе оскалился я. Совсем скоро улицы этого города зальёт кровью. Вот только кровь будет совсем не наша.